Подрабатывая руками, чтобы не всплыть, я несколько озадаченно рассматривал днище какого-то судна, размером примерно с мой баркас. Сравнить нетрудно, тот покачивался рядом с судном неизвестных. Стояли они борт о борт. Что, опять? Снова хотят меня ограбить или захватить, чтобы выбить деньги? Так было в прошлом году, что и заставило меня прекратить поиск сокровищ. Временно, конечно. Просто времени на это уже в связи с учебой не оставалось. Но прекратил. 3 дня с момента, как покинул остров, я занимался катером. Добрался до него к вечеру. И вот нырял. Поднимался наверх, чтобы только проверить баркас и провести ночь. Ну и судно перегнать на место, а то его частенько ветром сносило. Плавучий якорь слабо помогал. Ладно, хоть течения тут не было, оно дальше было. А так, на катер я проникнуть смог, определил фронт работ и сразу приступил к ней, не откладывая. Станков тут не нужно. Катер полностью собран и готов. Повреждения только в плетениях. А тел никаких я на борту не обнаружил. Имущества разного хватало, включая скафандры для космоса, несколько единиц оружия было в стойке, а тел не было. Видимо, катер во время его опускания на дно покинули. Ну или как на грунт сел. Катер откопал и работал на борту. Где-то нужно обновить плетение, где-то заменить на новые. Этим я и занимался. Заодно, набивая руки, практикуясь, почти 400 плетений нужно было обновить или создать заново. Так я еще сливал всю ману из источника в практически полностью разряженный накопитель катера, оставляя всего по 10%. НЗ, так сказать. В общем, катер я за эти 3 дня полностью восстановил. Воздух теперь на борту чистый, система вентиляции и очистки заработала, так что на катере теперь вполне комфортно. Можно поднять его, что проблем не составляло, и улететь. Такая плотная работа позволила мне нормально перенести потерю стариков. Я смирился с этим и уже не так горевал, постепенно становясь самим собой. Работа с катером хорошо помогла. Не зря занялся этим. Катер был полностью готов. И вот, когда я в этом убедился и поднимался на поверхность, чтобы на баркасе вернуться на остров, то и заметил, что наверху чужаки. Теперь вот висел в толще воды на глубине 30 метров и раздумывал. Мне приходилось встречаться с 2 бригадами охотников за сокровищами. Те наехали, типа «ищешь, а не делишься. Раз на нашем поле работаешь, делись». Одних я уничтожил полностью и судно затопил, была причина. У тех имелся амулет, и он сработал на драконью магию в моем амулете-акваланге. Пришлось их ликвидировать, свидетели. У вторых подобного амулета не было, и я позволил им уйти. Удирали так, что лопасти сверкали. А сейчас я прикидывал, если поисковый амулет, что срабатывает на драконью магию, есть, то можно отбрехаться. Мы над одним из пятен находились, внизу катер. Если что, скажу, что амулет на него среагировал. Но все же, кто это там наверху? По силуэту такой же баркас, как у меня. Ну, на метр длиннее. Это может быть как прогулочное судно, так и команда охотников за сокровищами. Нужно сначала определить, кто это, а потом по ситуации. Подрабатывая ногами, да и руками тоже, я поднялся и осторожно всплыл, слегка высунувшись. Ну точно, экскурсионное судно. Вон дамы с зонтиками от солнца, степенные мужчины, стюарды с подносами бегают, да и детей хватает. Все взволнованы, стоят у одного из бортов, отчего судно слегка накренилось, и наблюдают, как 2 матроса изучают мой баркас. Народу сейчас на острове уйма, ежегодный набор, родственников одаренных хватает. Редко кто один приезжает. Так что мэрия города старается разнообразить им ожидания разными развлечениями и прогулками по озеру. Одно из них. Само судно мне незнакомо. Видимо, из другого порта. Иначе матросы тоже узнали бы мой баркас. Желтая линия по ватерлинии только у моего была. Да я еще пушечные портреты черной краской нарисовал. Знаете, 3D-рисунки. Вот по этому типу. Очень красиво смотрелось. Так что не спутаешь. Ажиотаж с этими рисунками пушечных портов долго не стихал. Профессиональные художники очень заинтересовались таким способом. Они, конечно, рисовали что-то подобное на заказ. Это очень дорого. Но используя магию. А тут никакой магии. Ха, я после работы с баркасом решил проверить, действительно у меня появились способности к искусству творения или нет. И сделал еще один 3D-рисунок. Правда, его мало кто видел. В доме, на входе в зал, гостям кажется, что они обмерли на краю пропасти. Внизу река, да крокодилы с открытыми пастями и острыми, хорошо прорисованными зубами. На оклайне они тоже есть. А впереди явно ненадежный веревочный мост с подгнившими веревками и настилом. Ректор оценил, когда в первый раз увидел, долго смеялся. В это время капитан прогулочного судна решил, что, видимо, я утонул, велел взять мой баркас на буксир и отогнать его в порт. Это он и сообщил отдыхающим. Вот урод. Оба уха сейчас ему отрежу. Пора выходить и показывать, что я просто купался. Быстро осмотрев пассажиров и команду, я определил, что одаренные на борту были. Но магами они не являлись. Двое, мальчишка и девчонка. Скорее всего, девчонку привезли поступать в академию. Ей лет 14 на вид было, а пацану 12. Рано ему еще. Однако я все равно рисковать не стал. Тем более девчонка прошла обряд инициации и, похоже, взяла свою силу под контроль. А значит, истинным зрением пользоваться умела. Мне неизвестно, сможет она распознать, где руны драконов, а где руны оклайна или нет, так что рисковать я не стал. Мигом развеял руны акваланга и сканеров и отправил основы для амулетов на дно. После чего поплыл к борту экскурсионного судна. Все смотрели в другую сторону, и моего появления не заметили. Поднырнув под корму, я вынырнул у своего баркаса и по веревочной лестнице поднялся на борт. «Кто такие?» — рявкнул я, и в моей руке засветился шар фаербола. «Этому еще на первом курсе учат». «Искупаться нельзя, быстро варьё слетается». «Извините, мы думали, что судно пусто», — сообщил капитан, пустив клуб дыма из своей трубки. Он понимал прекрасно свой косяк. Подниматься на борт чужого судна без разрешения нельзя. Морские законы запрещают. А двое его матросов шарились по ему баркасу, как по своему дому. «Зря думали», — так же хмуро бросил я. «У вас свой маршрут, вот и плывите по нему». Еще раз извинившись, капитан забрал матросов. Я просканировал их амулетом, сам сделал под присмотром мастера Натана 6 месяцев назад. Тот был создан по технологиям артефакторики. Ничего не стащили. После чего гости отшвартовались и, подняв парус, стали уходить. Я тоже поторопился. Планировал засветло вернуться в свой порт. Поэтому, подняв парус, закрепил румпель, шли мы с экскурсионным судном фактически параллельным курсом, после чего, взяв подарок мастера Натана, просто выпрыгнул за борт. Со стороны соседнего судна послышался дружный ах. Те близко были, я расслышал. Мой баркас с наполняемым ветром парусом уходил все дальше, а я лишь покачивался на воде в пузырьках пены от кельваторного следа. Не успели зрители повернуть ко мне, видимо, спасать решили, как я закончил надевать водные лыжи на ноги, застегнув ремни, и, выскочив из воды, помчался за своим баркасом, то обгоняя его, то нарезая круги. Откровенно говоря, я был так себе гонщиком по воде, падал часто. особенно на поворотах. Вот мастер Натан был профи. Не раз призы на гонках на лыжах во время городских соревнований брал. В свое время, конечно же. Профессионализм нарабатывался опытом. А откуда он у меня возьмется? Если я впервые стал на водные лыжи, когда покинул порт 3 дня назад. И, корректируя курс баркаса, время от времени вел его к катеру. И вот теперь во второй раз, когда возвращался. Ничего, наработаю еще. Тем более выходные теперь у меня будут свободными. Тяжело весь день на лыжах гонять. Тут требуется наработанный навык. Мышцы устают, болят потом. Но я так и прогонял до вечера. То убегая за горизонт, то возвращаясь к баркасу. Тут еще сходство стало более плотным. Паруса вокруг, а у многих на острове имеются, если не яхты, так лодки. И отдых на воде у горожан был самым любимым времяпровождением. Так что, когда показался берег, я вернулся на борт и повел буксир дальше сам. Вот так, сидя у румпеля, я достал листы с черновиками расчетов мастера Базея и не в первый раз изучал те выводы, к которым он пришел. Не все понимал, недостаток знаний ощущался. Но и того, что разобрал, хватало понять, что мне нужно учиться дальше. Мельком посмотрев в сторону острова, там молодежь на лыжах гоняла. 30 лыжников, поднимая тучи водяных брызг, носились у песчаной косы, где была тихая вода, и продолжил изучение черновиков. Явно золотая молодежь развлекается. Лыжи — сложные в изготовлении подвижные амулеты, и приобрести их не каждому обеспеченному дворянину по карману. Очень дорого. Мой дом мне стоил почти 1,5 монеты золотом. Лыжи в простейшей комплектации стоили 4 золотых. Каково? Вот и я тоже думаю, что маги-артефакторы охренели с этими ценами. А вообще, именно на этот факультет самый большой конкурс среди платников. 8 одаренных на место. Всем известно, что артефакторы и рунологи зарабатывают больше всех. Может быть, но я не по этой причине параллельно изучал артефакторику. Просто нужный раздел магии Оклайна всегда пригодится. В порт самостоятельно я не входил. Оплатил лодочникам, они на этом и зарабатывают. И те на буксире отвели меня на охраняемую территорию стоянки яхт, где я спустил якорь и все запер. Потом забрал сумки со своими вещами, спустился в лодку, и лодочники подкинули меня до пирса. Там, свистнув наемную коляску, их 5 на площади у порта ожидало, покатил домой. Нужно подготовиться. Завтра первый день учебы. Между прочим, сегодня первый день открытия набора студентов. Добравшись до дома, проверил, как тут все. Сходил в трактир, где поужинал и вернулся обратно. Лень самому готовить было. Просто желания никакого не было. Утром началось торжественное построение всех курсов на главной площади на самой территории Академии. Новичков у нас в группе не было. Все свои, старые знакомые. Наш классный преподаватель тоже тут был, поэтому, когда торжественная часть открытия нового учебного года закончилась, группы направились по своим аудиториям. Преподаватели обсудят учебный материал на ближайший месяц, и на этом все. Уже с завтрашнего дня по расписанию начнутся уроки. Сам я в аудиторию не пошел, а отпросившись у классного руководителя, отправился прямиком к ректору. Его в кабинете не оказалось. Тот находился где-то на территории, так что пришлось побегать, пока не обнаружил его в большом защищенном зале для практических занятий старшекурсников. Тот со строителями обсуждал ремонт напольного покрытия зала. Те за 2 недели все должны сделать. Все равно это время зал будет не нужен. Позже занятия в нем начнутся. «А, Корней, что-то случилось?» Мельком обернувшись, когда я подошел, поинтересовался ректор. «Да, есть желание сдать экстерном экзамены за 2-й курс и перейти на 3-й. Мастер Базей во время нашей последней встречи предсказывал, что ты захочешь так поступить. Он считал, что ты полностью освоил программы, как за первый, так и за второй курс, и терять один год не захочешь. Так и есть. Вежливо слегка склонил я голову. Такое не редкость. Сейчас сходи к моему секретарю и напиши заявление. Она продиктует. Я его завизирую. Через 5 дней готовься, будешь сдавать. За один день справишься? Думаю, да, если с утра начнем. Хорошо. Секретарь распишет все экзамены на день. Иди, пиши заявление. За этим дело не стало. Я быстро все написал и оставил лист у секретаря. А через 5 дней прошли экзамены. Некоторые преподаватели отрывались на пару часов, покидая приемную комиссию, принимали экзамен, ставили оценку в магическую зачетку и возвращались. Успел я за день, к позднему вечеру, но успел. Уже на следующий день, после оформления всех документов, я проходил в аудиторию, где начинался урок группы 3-го курса рунного факультета. Вот ректор лично и представил меня как нового ученика в группе. Все старше меня на год. Смотрят с интересом. А в академии я известная личность, и все меня знают. Поэтому приняли нормально. Но вот и начинается учебный год по специализации. По рунной магии. Что ж, приступим. Пора уже.